Самые малые нарушения законности и правопорядка, самые невинные преступления, не говоря уж об самых опасных, которые будут происходить в районе тупика 9-го номера трамвая. Там недалеко городская свалка, но она вскоре закрывается, поскольку новые русские облюбовали рядом неплохую рощицу с лесными озерами. «А что там?» «Чует сердце», — горько сказал Пафнутьев, «болит по ночам, давит в груди, и каждый раз перед мысленным взором возникает тупик 9-го номера трамвая. Представляешь?» «Нашли там сегодня человека. Труп?» «Почти. Еле дышит. Нахлебался какой-то гадости. Сам или помогли?» «Если выживет, я у него спрошу. Мои ребята установили личность. Некий Калашников Федор Петрович. Больше полсотни мужику. Связался с его родственниками. Вчера у него была машина, совсем новая. А сегодня при смерти. Если и выживет, как сказали врачи, немного он вспомнит из своей жизни». «В тупике 9-го?» — механически повторил Пафнутьев. «Между свалкой и новыми русскими есть лесок. Вот в этом леске, на обочине, в траве. А сейчас этот Калашников в больнице? В городской. Позвони своему Овсову, он тебе все доложит. Заодно нальет, если попросишь». Усмехнулся Шаланда и положил трубку. Странными и непредсказуемыми бывают извивы и перемены человеческого настроения. Пафнутьев мог все-таки без больших душевных колебаний и сожалений выпить где угодно, далеко не всегда даже спрашивая, что ему наливают. Конечно, была в этом и природная хитрость, поскольку так уж сложилось, что человек, согласившийся выпить в новой компании, становился как бы своим, и люди готовы были доверчиво, или, скажем, гораздо доверчивее, нежели до этого, отвечать на самые неуместные его вопросы. Он уже свой, он не продаст так нагло и подло, как это наверняка сделает человек, который пренебрег предложением выпить стаканчик второй. А потом, как ни странно это покажется для его профессии, была в Пафнутьеве какая-то расположенность к людям, и это сразу чувствовалось. Не только из сатанинского лукавства он мог пить с незнакомым человеком. Вовсе нет. Он много раз ловил себя на том, что ему просто хочется выпить с этим вот мужиком, которого видит первый и последний раз в жизни. Все это так, все так. Но какая-то неуправляемая волна гнева, злости, обиды накатывала на него после самых милых, можно сказать, слов, когда именно этой слабостью его и попрекали. Даже не то, чтобы попрекали, а напоминали о ней. Может быть, даже сочувствующе, дружески, с усмешкой. Может быть, даже с одобрением, но напоминали. Вот сказал только что Шаланда, что, дескать, нальет тебе Овсов, если попросишь. И Пафнутьев окаменел от обиды. Шаланда давно уже занялся своими делами. Давно уже из пафнутьевской трубки неслись частые короткие гудки, а он все еще сидел неподвижно, и кулак его, лежавший на столе, побелел от напряжения. Пафнутьев глубоко вздохнул, будто решаясь на что-то неприятное, но необходимое. Нажал кнопку телефона, дождался непрерывного гудка и набрал номер. «Слушай, Шаланда, Овсов мне нальет, даже если я у него и просить не буду. Нальет всего, что у него найдется в тумбочке. А тебе, Шаланда, он не нальет, даже если ты в его кабинет войдешь на коленях, если на своем брюхе вползешь, понял? И единственное, чего ты, Шаланда, можешь от него дождаться, так это нашатырного спирта под нос. И не только от Овсова. Понял?» «Спрашиваю, понял?» «Понял. Тогда будь здоров». И Пафнутьев положил трубку. Звонок раздался минуты через три. Именно столько времени понадобилось Шаланде, чтобы прийти в себя и понять, что произошло. «Паша», — сказал он негромко, — «ты не имей на меня зуб, ладно? Я исправлюсь». «Ох, Шаланда», — выдохнул Пафнутьев и почувствовал. «Отпустило. Отпустило». И только по одному этому выдоху понял Шаланда, что прощу. «Проехали, Жора». Пришел Андрей с длинным списком машин, которые вчера подъезжали к конторе Сысцова. Напротив каждой стояла фирма, которой принадлежала машина, и даже номер телефона. Все они были известны, все зарегистрированы. Были и частные машины. Они тоже принадлежали людям, установить которых было нетрудно. Фирмачи, банкиры, оптовики. Но, просматривая записи телефонных разговоров, которые вел за вчерашний день Сысцов, Пафнутьев наткнулся на коротенький перебрех, который сразу привлек его внимание. Выловить из вороха именно эту запись было нетрудно. Когда речь шла о суммах, тоннах, поставках, Пафнутьев эти записи сразу откладывал в сторону. Это были деловые звонки. Он искал разговор или откровенно угрожающий, или же затаенно ласковый, с неопределенными намеками, со странными напоминаниями о чем-то известном только собеседникам, о чем вслух при посторонних они сказать не могут. Вот такая запись и обнаружилась в потоке слов, которые произнес вчера Сысцов, которые ему пришлось услышать. «Здравствуйте, Иван Иванович, вы меня узнаете?» «Простите. Меня зовут Илья Ильич. Имя достаточно простое, но в то же время и редкое. Обычно меня запоминают». «Что вы хотите?» «В прошлый раз мы с вами об этом говорили. Я представляю интересы моих клиентов. Я адвокат, с вашего позволения». «Адвокатом вы стали и без моего позволения». «Так что мне передать моим клиентам?» «Я готов с ними встретиться». «Видите ли, им бы этого не хотелось». «Откуда же мне тогда знать, что вы представляете их интересы, а не свои собственные?» «Простите, Иван Иванович, но это не должно вас интересовать. Это, дорогой Иван Иванович, не ваше дело». «Значит так, уважаемый, что является моим делом, куда мне нос сувать не следует, это буду решать я сам. И больше никто. Все, что касается взаимоотношений с вашими так называемыми клиентами, мы будем решать с ними, а не с вами. Вы же, как я понимаю, их только представляете, и не более того. Я правильно понимаю сложившееся положение?» «Не совсем, дорогой, не совсем. Дело в том, что я являюсь единственным человеком, с кем вы будете иметь дело и в будущем. Только я, и никто кроме меня. Мы подумали, посоветовались и решили, что так будет гораздо удобнее, гораздо безопаснее для всех нас. А может быть, вы вообще никого не представляете, кроме самого себя?» «Зачем вам об этом думать, Иван Иванович? В прошлый раз я передал небольшой сувенир, полагая, что вы правильно поймете его назначение. Вы его храните? Надеюсь, он еще у вас? Берегите его, я проверю. Он будет хранить вас от всевозможных напастей. Знаете, в городе сейчас неспокойно. Вы слышали, что случилось с пассажирами зеленого джипа на окраине города? Кошмар какой-то. Кстати, если задумаетесь об этой истории, то получите ответы на многие сегодняшние свои вопросы и сомнения. О том, представляю ли я кого-нибудь, или только самого себя». «Хорошо. Пусть будет по-вашему. Я готов встретиться с вами хоть сейчас». «Это уже лучше, но требует некоторого обдумывания и некоторой подготовки. Я позвоню вам в ближайшее время. Всего доброго, дорогой Иван Иванович». Пафнутьев прочитал текст один раз, второй, третий. «Вот такие, брат, дела», – пробормотал он, тяжело нависая над столом. Некоторые выводы напрашивались сами собой. Первое, что он отметил – достойное поведение Сысцова. Он, конечно, мастер и в разговоре, явно переиграл своего противника, несколько раз попросту загонял того в угол. Илье Ильичу ничего не оставалось, как перейти к откровенным угрозам. Хватка у Сысцова сохранилась прежняя. И звериного чутья, ощущение слабых мест противника ему не занимать. В коротком, на полторы страницы разговоре, все это проявилось в полной мере. Теперь Илья Ильич. Он действительно адвокат или ловкий бандюга, начитавшийся газет, который переполнен такими же вот случаями? Нет. Разговор он вел весьма ловко. Из сложных положений уходил почти без потерь. Пригвоздить его Сысцову не удалось. Это нужно признать. Но когда ему стало совсем неуютно, выложил козыря, глаз в баночке и расстрел зеленого джипа. Никого не назвал, ни на кого не сослался, несмотря на мощный напор Сысцова. Позиций своих не покинул, линию свою довел до конца. И разговор кончил неожиданно быстро, на случай, если его попытаются засечь, если прослушивают. Звонил Илья Ильич, конечно, из автомата. При нынешней оснащенности определителями номера, которыми обзавелась чуть ли не каждая контора, чуть ли не каждый третий гражданин Новой России, это разумно. Судя по служебным пометкам, да, действительно, звонил из автомата в центре города. Пафнутьев еще и еще раз вчитывался в текст разговора. Потом взгляд его скользнул по столу, по бумагам, скопившимся за день, и нащупал, наконец, настольный календарь. И только тогда он увидел на листке написанные его собственной рукой сегодня же слова: «Илья Ильич Огородников, адвокат». Да, конечно, как он мог забыть? Ведь приходили же ребята из расстрелянной банды и сказали открытым текстом: «Илья Ильич Огородников имеет к происшедшим событиям прямое отношение». Они не были уверены, и сейчас ни в чем не уверены. Они в шоке после того, как была уничтожена добрая их половина. И к этому Илюше боятся приблизиться. Если с ним хоть что-нибудь случится, сразу будет видно, кто приложил руку. Поэтому и пытались натравить на него Пафнутьева, справедливо рассудив, что у государства сил для этого гораздо больше. «Не пора ли нам познакомиться, дорогой Илья Ильич?» – вслух проговорил Пафнутьев. «Имя у тебя, как ты говоришь, достаточно простое, но в то же время редкое». Рука Пафнутьева как бы сама собой потянулась к телефону, но тут же обессиленная легла на стол. Рабочий день давно закончился. Звонить можно было только по домашним телефонам. Но времена нынче настали такие, что люди стали очень нервничать, когда их тревожат дома. Отключают телефоны, ставят автоответчики, отгораживаются от жизни, умыкаются, проще говоря, прячутся. Опасаются новостей стремительных, все сминающих, все разрушающих. Хотя пора бы и привыкнуть, усмехнулся Пафнутьев, пора бы и пообвыкнуться. Но, с другой стороны, прекрасно знал он и то, что существуют целые пласты населения, которые все свои вопросы, и личные, и общественные, решают вечерними телефонными звонками. А днем они только отрабатывают то, что было решено накануне, во время полуночных перезвонов. Единственный, кому решился позвонить Пафнутьев, это Андрей. Трубку долго не поднимали. В полном недоумении он уже хотел положить ее, но наконец-то где-то что-то щелкнуло, и он услышал знакомый голос. «Да, слушаю». «Андрей? Спал?» «Почти». «Ладно, слушай. Есть такой человек, Илья Ильич Огородников. Вроде адвокат. Не возбуждая паники в городе, постарайся узнать, что за птица. Добро?» «Записал. Илья Ильич Огородников, адвокат. Значит, завтра буду после обеда». «Давай», — сказал Пафнутьев и положил трубку. Не понравился ему Андрей. Какой-то он был не то удрученный, не то подавленный. Трубку опять же долго не поднимал. Не все у них с Надей ладно, не все. Вздохнул Пафнутьев. А ведь иначе и быть не могло. Вдруг открылось ему, иначе и быть не могло. Оба они, и Андрей, и Надя, люди с потревоженной психикой, если можно так сказать. У него девушка застрелилась. Надя сама застрелила отца своего ребенка. Какая же может быть безоблачность, какая беззаботность, если у каждого за спиной труп маячит? Вмешивается криминальная жизнь в личную и влияет на нее самым пагубным и необратимым образом. Про себя проговорил Пафнутьев и даже восхитился, как у него складно да ловко сложились эти слова. Андрей положил трубку, да так и остался сидеть возле телефона в прихожей. Он вдруг поймал себя на странном желании. Не хотелось ему возвращаться в комнату, подходить к Наде, видеть ее, о чем-то с ней говорить. В последнее время все эти простые и естественные поступки начали обрастать какой-то тяжестью, подневольностью. Вот он что-то говорит Наде, важное для него, интересное, и видит, что она попросту его не слышит. Замолкнув на полуслове, он отходит, и говорить ему что-то после этого не хочется. А она, вернувшись из каких-то своих дальних мысленных странствий, может легко и свободно, без напряжения повторить все его последние слова. Дескать, слушаю тебя, Андрюша. Дескать, внимательно жду продолжения, Андрюша. Что ж ты, Андрюша, замолчал? Но не слушала она его и не слышала. А повторить только что прозвучавшие слова несложно. Звуковое эхо еще некоторое время гуляет в сознании. С ним это случалось в троллейбусе. К примеру, едет он, задумавшись, и вдруг вспоминает, что на этой вот остановке или на следующей ему надо выходить. И в сознании, как по какой-то команде, звучат слова, которые минуту назад произнес в динамике водитель. «Пафнутьев звонил?» – спросил он Надя из комнаты. «Да, он». «Что на этот раз?» Возможно, она и сама не сознавала, насколько чуждым, если не сказать издевательским, был этот вроде бы такой невинный вопрос. Дескать, что с него взять, с Пафнутьева? Дескать, что с тебя, Андрюша, взять? Такие уж вы люди, ни о чем действительно важном, волнующем, поговорить не можете. И интересы у вас не меняются годами, и разговоры идут такие, что можно на год отлучиться, а вернувшись, тут же сказать нечто вполне уместное. А если на этот раз в вашем разговоре что-то новое, то это лишь способ, каким кто-то кого-то убил, расчленил, фамилия может измениться, название улицы или время суток. А суть остается одна. И даже в том, что Надя вот так просто, не сомневаясь, спросила, не Пафнутьев ли звонил, Андрей почувствовал уязвленность. Конечно, Пафнутьев звонил. Кто же еще может позвонить тебе, Андрюша, этим приятным вечерком? На этот раз Пафнутьева интересует человек, которого зовут Илья Ильич Огородников. «Конечно!» – кивнула Надя, и Андрей, не выходя из прихожей, не поднимаясь от телефона, увидел ее снисходительную улыбку. «Кто же еще может интересовать Павла Николаевича?» «Отпетый бандюга, трижды судимый, дважды сидевший, многократно опущенный Илья Ильич Огородников». Андрей поднялся, медленно приблизился к двери и с удивлением уставился на Надю. «Боже!» – пробормотал он потрясенно. «Откуда ты все это знаешь?» «Общалась, когда служила у одного подонка. У папаши, вот этого невинного младенца». Она кивнула на девочку, которая возилась в детской кровати с куклами. «С остальными судьба поступила сурово, а он, как видишь, увернулся. И ты знаешь, что он сидел, что он...» «Да, и это знаю». Надя спокойно улыбнулась в лицо Андрею. «И что опускали его несколько лет подряд, тоже знаю». Ей легко давались такие вот слова на грани бесстыдства. Андрей их избегал. Не потому, что не знал. Знал. Просто избегал. Полагая, что люди могут общаться и без этих откровений. «Ты знаешь, что бывает в лагерях с теми, кто попадает туда за развращение малолеток?» Ей казалось, доставляет удовольствие видеть его неловкость. «Представляю». «Так вот, он сидел именно за это. У нас было на него неплохое досье. Компра, как выражается твой Пафнутьев». «Пафнутьев не мой. И он так не выражается. Он вообще не выражается, в отличие от некоторых». «Ты меня имеешь в виду?» «Да». «Недостойно, значит? Грязновато? Замарано?» Надя улыбнулась, но это была лишь гримаса, изображающая улыбку. Андрей уже знал это ее состояние. Она была близка к истерике. Знал и то, что одно его неосторожное слово, и начнется такое, что потом будет неделю висеть в воздухе что-то тягостное и непроходимое. «У Огородникова были дела с твоим шефом?» «Он был не только шефом». «Кем же еще?» – неосторожно спросил Андрей, решив, что Надя начала успокаиваться. «Любовником. Отцом этого ребенка». «Хорошим любовником?» Не удержался Андрей, понимая, что получил ее ответом по физиономии. «Да, в отличие от некоторых». Надя уже не могла остановиться. Может, она и сожалела о злых, подлых словах, которые выскакивали из нее, но остановиться не могла. Андрей видел это бешенство в глазах, которое на мгновение сменялось беспомощностью. Но он тоже не владел собой и не хотел останавливаться. Это он потом поймет, но сейчас уже не хотел останавливаться и бросать разговор неоконченным, с повисшими в воздухе оскорблениями, обидами, обвинениями. «За что же ты с ним так?» – усмехнулся Андрей побелевшими губами. «За что же ты ему пулю в лоб?» «Погорячилась. Бывает. Что же в нем было такого потрясающего, как в любовнике?» «Тебе не повторить. А я и не собираюсь. Но должен же я знать границы собственного ничтожества». «Думаешь, они есть? А что, их нет?» Надя некоторое время смотрела на Андрея бешеными от ненависти глазами. Но постепенно ненависть угасала, и вместо нее появлялось все большее смятение. Наконец, не выдержав, она разрыдалась. «Зачем ты втягиваешь меня в такие разговоры? Почему ты просто не набьешь мне морду? Ты же видишь, что я плыву, что несу чушь, что не отвечаю за свои слова. Ты же видишь!» Андрей знал, что нужно делать в таких случаях. Он просто обязан подойти к Наде, положить руку на ее голову, погладить по волосам. Она расплачется, прижмется, обнимет его, стоящего рядом, и через несколько минут успокоится. И у них будет хорошая, очень хорошая ночь. Надю всегда возбуждали такие ссоры. Она просто теряла самообладание от любви после таких перебранок с оскорблениями, обидами, даже с пощечинами. А наутро была, как никогда, ласкова, нежна, предупредительна. И такой оставалась почти неделю. На неделю ее хватало. Но потом снова начинала смотреть в угол, молчала. И в ответ на вопросы Андрея, слышит ли она его, могла легко, без запинки, повторить десяток, два десятка слов, которые он только что произнес. Но все-таки она их не слышала, увлеченная видениями своей прошлой жизни. «Так что, Павел Николаевич?» – спросила Надя, подобревшим голосом, словно то злобное существо, которое только что бесновалось в ней, покинуло ее тело, и она, наконец, снова смогла стать собой.